Это был сидеющий мужчина с тяжелой рукой и суровым обветренным лицом. На голове у него был стальной шлем, на плечах кожаная куртка, меч на поясе и копье в руке. Он был большой человек в тех краях. Правая рука сэра Дэниела в мирное и военное время, а сейчас, по приказу своего господина, бейлиф округа. «Клипсби!» — крикнул он. «Отправляйся в замок Мот и пошли туда всех остальных бездельников. Оружейник выдаст тебе кольчугу и шлем. Мы должны двинуться в путь до вечернего звона. Смотри же, кто явится на сбор последним, того сэр Дэниел накажет. Помни об этом. Я знаю, какой ты мошенник. Нэнс», — прибавил он, обращаясь к одной из женщин, «старик Эпплярд в деревне?» «Копается у себя в огороде», — ответила женщина. «Где ж ему быть?» Народ разошелся. Клипсби лениво побрел через мост, а Беннет и юный Шелтон поехали вместе вверх по дороге через деревню и миновали церковь. «Поглядим на старого ворчуна», — сказал Беннет. «Он будет так длинно восхвалять Гарри Пятого, что, слушая его болтовню, успеешь подковать лошадь. И все от того, что воевал с французами». Дом, к которому они направлялись, стоял особняком в самом конце деревни, среди кустов сирени. С трех сторон его огибали луга, тянувшиеся до опушки леса. Хэтч спрыгнул с коня, закинул уздечку на забор и вместе с Диком пошел в поле, где старый солдат, стоя по колено в капусте, рыл землю и время от времени запевал над треснутым голосом начало какой-то песни. Вся одежда его была кожаная. Только капюшон и воротник были сделаны из черной байки и завязаны красными тесемками. Лицо Эпплярда и цветом, и морщинами напоминало скорлупу грецкого ореха, но его старые серые глаза были еще ясны и видели хорошо. То ли он был глуховат, то ли считал недостойным старого стрелка, участвовавшего в битве при Ажинкуре, обращать внимание на всякие мелочи, но ни громкие призывы набата, ни появление Беннета с мальчиком не сдвинули его с места. Он продолжал упрямо копать землю, напевая очень тонким скрипучим голосом. «Леди, леди, умоляю, пожалей меня!» «Ник Эпплярд», — сказал Хэтч. «Сэр Оливер шлет тебе привет и приказывает немедленно прибыть в замок Мот и принять начальство над гарнизоном». Старик поднял голову. «Да храни вас Бог, господа!» — проговорил он насмешливо. «А куда отправляется мастер Хэтч?» «Мастер Хэтч едет в Кэтли и забирает с собой всех, кто может сесть на коня», — ответил Беннет. «Предстоит битва, и моему господину требуется подкрепление». «А, вот как!» — сказал Эпплярд. «А сколько человек ты оставишь мне?» «Я оставлю тебе 6 добрых молодцов и сэра Оливера в придачу», — ответил Хэтч. «Этого недостаточно», — сказал Эпплярд. «Для защиты замка требуется человек 40». «Вот потому-то мы к тебе и обратились, старый ворчун», — ответил Хэтч. «Кто, кроме тебя, может защитить такой замок с таким гарнизоном?» «Ага, когда болит мозоль, вспоминают о старом башмаке», — сказал Ник. «Никто из вас не умеет ни на коне сидеть, ни алебарду держать. А как вы все стреляете из лука, святой Михаил! Если бы старик Гарри Пятый воскрес, он позволил бы вам стрелять в себя и платил по фартингу за выстрел». «Нет, Ник, есть еще люди, которые умеют как следует натянуть тетиву», — сказал Беннет. «Натянуть тетиву?» — вскричал Эпплярд. «Да, натянуть тетиву умеют и сейчас. А покажите мне хоть один хороший выстрел. Для хорошего выстрела нужен верный глаз, нужна голова на плечах. Какой выстрел на дальнее расстояние ты назвал бы хорошим, Беннет Хэтч?» «Если бы чья-нибудь стрела долетела отсюда до леса, — сказал Беннет, озираясь, — это был бы славный выстрел на дальнее расстояние». «Да, это был бы хороший выстрел», — сказал старик, глядя через плечо. «Отсюда до леса далеко». Внезапно он поднес руку к глазам и стал из-под руки разглядывать что-то вдали. «Кого ты там увидел?» — спросил, смеясь, Беннет. «Уж не Гарри ли Пятого?» Старый солдат ничего не ответил и продолжал смотреть вдаль. Солнце ярко озаряло луга на отлогих склонах холмов. Белые овцы щипали траву. Было тихо, только далекий колокол гудел, не умолкая. «Ну, что там, Эпплярд?» — спросил Дик. «Птицы», — сказал Эпплярд. И действительно, там, где лес врезался в луга длинным клином, кончавшимся двумя зелеными вязами, как раз на расстоянии полета стрелы от поля Эпплярда испуганно металась стая птиц. «Что нам за дело до птиц?» — сказал Беннет. «Вот ты, мастер Беннет, отправляешься на войну и считаешь себя мудрецом, а не знаешь, что птицы — прекрасные часовые», — ответил Эпплярд. «Они первые дают знать о предстоящей битве. Если бы мы сейчас находились в лагере, я бы сказал, что нас выслеживают вражеские стрелки. А ты бы ничего не заметил».